Россия, Урал. Корпус тестовой сборки, который произвел на Курца такое впечатление, находился в небольшом закрытом научном городке на Южном Урале, где располагалось одно из основных предприятий ракетно-космического центра «Прогресс». На этом затерянном в тайге заводе еще с советских времен производили ракеты и космические аппараты, поэтому он имел всю необходимую инфраструктуру, включая подведенную ветку железной дороги и полноценную взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые транспортники. Именно на нее и приземлился самолет Роскосмоса с Теоном на борту. В Гаване миллиардера ждал кубинский правительственный самолет, в срочном порядке зафрахтованный посольством России. В аэропорту Хосе Марти Ваху, который, судя по мягкой и уверенной посадке, действительно оказался классным пилотом, сменил улыбчивый и на вид добродушный сотрудник российского дип-представительства. Впрочем, он совершенно не навязывал свою компанию. Поинтересовавшись, нет ли у Теона каких-либо пожеланий, он достал из своего затертого кожаного портфеля кипу газет и принялся за чтение, а через час полета и вовсе задремал под мерное гудение двигателей. Его примеру последовал и Теон, на которого вдруг навалилась усталость и нервное напряжение последних дней. Он проснулся только когда самолет уже заходил на посадку в аэропорт Шереметьево. Там Теона поджидал Мерседес Роскосмоса с новым сопровождающим, который также поинтересовался, нет ли у Теона каких-либо пожеланий. Тот хотел было сказать, что неплохо бы было организовать экскурсию по Москве с рестораном и девочками, но вовремя решил, что его шутка может быть воспринята гостеприимными русскими буквально, и лишь отрицательно покачал головой. Через несколько минут он без пограничного или таможенного контроля уже сидел в мягком кресле вип-лайнера Роскосмоса, которым пользуется руководство компании, и рассматривал богатое меню бортового сервиса. Полет до места назначения занял почти 3 часа, которые Теон провел за изучением последних все более и более драматичных новостей из Штатов. Страна понемногу приходила в себя – после катастрофы и осознавала нанесенный ей гигантский ущерб. Торги американскими ценными бумагами и валютой были все еще приостановлены. К тому же по всему миру прекратил работу SWIFT. Это было сделано для того, чтобы оттянуть формальное подтверждение коллапса доллара и полного разрушения финансовой системы. В результате этих шагов банкиры, наиболее интегрированные в американскую валюту стран Европы и Азии, оказались лишены доступа к своим активам и вынуждены были остановить операции. Инвесторы по всему миру в панике бросились вынимать деньги из ценных бумаг. Ведущие биржи на ажиотажных продажах тут же закрылись, а внебиржевой рынок просто не справлялся с обработкой заявок на продажу. Аналитики восприняли это как начало самого жесткого в истории финансово-экономического кризиса. Разразились лавиной апокалиптических сценариев, которые еще больше подстегнули панику на рынках, окончательно запустив процесс глобальной финансовой катастрофы. Время за чтением этих грустных новостей пролетело быстро, так что когда самолет начал снижение, Теон даже удивился. На этот раз у трапа его встречали уже 2 «Мерседеса» и группа из 4 человек, во главе с руководителем Роскосмоса и директором РКЦ «Прогресс». То, что ему оказывали уважение, было хорошим знаком и обещало конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Небольшой кортеж доставил Теона на шикарную виллу в лесном массиве в нескольких километрах от городка. Там сопровождающие, передав гостю услужливому администратору, пожелали спокойной ночи и, попрощавшись, уехали. Теон неплохо подремал в самолете, к тому же в Штатах сейчас был день, поэтому спать совсем не хотелось. Тем не менее, чтобы наутро его не свалила внезапная усталость, он выпил таблетку снотворного и погрузился в тревожный, заполненный смутными пугающими видениями сон. Утром он проснулся от пения незнакомых птиц. Через приоткрытое, затянутое москитной сеткой окно слышался шум свободно растущих на участке сосен и чувствовался непривычный запах хвои со стойким ароматом лесных цветов. Теон несколько минут лежал в постели, неспешно приводя мысли в порядок. Затем встал, принял душ, снабженный всеми необходимыми туалетными принадлежностями ванной, накинул халат и, вернувшись в спальню своего 3-комнатного люкса, посмотрел на небрежно брошенную на стул с вечера одежду. Да, в таком прикиде вести на равных деловые переговоры с русскими, затянутыми в дорогие итальянские костюмы, будет затруднительно. В джинсах, просторной хлопковой рубашке и легкой куртке, в которой привык ходить в Штатах, здесь он наверняка будет смотреться как обычный сантехник. Недовольно поморщившись, Теон подошел к встроенному шкафу и сдвинул в сторону стеклянную дверцу. К его удивлению, внутри висело 5 костюмов, подобранных под его размер, 10 рубашек, галстуков, а сбоку несколько стопок одежды попроще. Джинсы, брюки, рубашки в стиле casual. Внизу несколько пар обуви от костюмных туфель до удобных кроссовок. Он довольно улыбнулся и выбрал темные брюки и светлую рубашку. Оделся и спустился на первый этаж в большую гостиную. Уже на лестнице в нос ударил аромат крепкого кофе и корицы. Не жиденького разбавленного американо, а реальной крепкой арабики. От этого бодрящего запаха организм встрепенулся. Теон вдруг вспомнил, что если не считать легкий ужин на борту самолета, он толком не ел самой Мексики. Внизу в гостиной, расположившись на диване с газетой в руках, его ожидал Мади. Увидев спускающегося по ступенькам гостя, он поднялся и пошел навстречу. «С добрым утром, мой друг!» Он протянул гостю руку и, увидев его неуверенный взгляд, улыбнулся своей грустной улыбкой уставшего человека. «После того, что произошло, я не обижусь, если вы не пожмете мою ладонь». Но замешательство Теона длилось всего секунду. Он улыбнулся в ответ и пожал протянутую руку. «Рад вас видеть, мой друг. Совершенно искренне говорю, рад. Я очень сильно за вас беспокоился, когда узнал, что там, в Мексике, на вас готовятся напасть бандиты. Хорошо, что у моих русских друзей оказались там нужные активы. Иначе быть беде. При виде вас я испытываю смешанные чувства, Мади. Позвольте, я продолжу вас так называть». Теон посмотрел в глаза старику. «Пожалуйста», — улыбнулся тот. «За последние 15 лет я успел привыкнуть к этому имени. А насчет противоречивых чувств у вас будет достаточно времени, чтобы в них разобраться. Моя глава в книге вашей жизни завершена. Думаю, что это наш последний разговор. Дальше вы будете общаться с русскими. Поверьте, с ними приятно иметь дело. Ну что же мы стоим? Пойдемте в столовую. Там за чашкой кофе все и обсудим. Я специально не завтракал, чтобы составить вам компанию». За завтраком Мади сообщил, что проведет весь день с гостем, чтобы представить его главе Роскосмоса, руководителю Прогресса и директору завода, на котором собирался Зевс. В программе на сегодня, после посещения цеха, только один пункт – обсуждение условий и параметров сотрудничества с директором Роскосмоса и представителями правительства. Переговоры пройдут здесь, в гостевой резиденции. По их результатам будет принято решение о степени участия и вовлеченности Теона в марсианскую программу. Если соглашение будет достигнуто, то в дело вступят финансисты, юристы и мидовские спецы по экономическому праву, потому что основной задачей станет возвращение контроля над активами Альфа-Орбитал и Альфа-Спейс. Потому после ознакомления с Зевсом Теону предлагается переместиться в Москву, где для него уже подготовлен полноценный офис, откуда он и будет вести свои операции. Получалось, русские неплохо все продумали. Оставалось только узнать детали их плана. Ведь вернуть контроль над активами, в то время как над Теоном нависла угроза прямого обвинения в катастрофе, казалось почти невозможным. «А если нам не удастся договориться?» – просил Курц, глядя в глаза арабу. Они уже закончили завтрак и сидели на террасе в плетеных креслах, наслаждаясь утренней свежестью соснового леса и крепким на восточный манер кофе. «Тогда вы будете свободны в выборе своей судьбы. Хотите – возвращайтесь в США, хотите – в Африку. Во всяком случае, так мне сказали русские». До сих пор они вели себя очень порядочно. Не верить им у меня нет никаких оснований. Им нужна ваша орбитальная станция. Она экономит кучу денег и 2 года. Плюс ваши отработанные технологии орбитальной сборки и опытные астронавты, которые уже собрали на орбите один Зевс. А еще они знают, что год назад вы начали собирать 2-й космический буксир, который должен быть уже почти готов. Сами понимаете, 2 корабля лучше, чем 1. Похоже, они спешат, — поднял брови Теон. С чего бы это? Боятся конкурентов? Америка надолго выпала из игры. Остается Китай. Насколько я помню, они тоже работали над космическим буксиром. Но, по моим прикидкам, им надо еще 2 лет и еще столько же на создание орбитальной станции. Значит, русские в любом случае будут на Марсе первыми. Не понимаю, к чему такая спешка? Почему спешат русские, не знаю. Но, похоже, они планируют в перспективе ближайших 2 лет. Причем действуют по очень жесткому плану, спущенному с Кремля. Ресурсов и людей не жалеют, как будто нацелены на определенную дату или событие. Странно. Не вижу смысла. Сейчас, после катастрофы, в мире разразится жесткий экономический кризис. Ресурсов не будет хватать на еду и тепло, а тут Марс. В современной ситуации такие расходы – непозволительная роскошь. Неужели глупая гонка с Китаем за престиж? Китай тут ни при чем. Вернее, очень даже при чем, потому что марсианскую программу русские ведут вместе с Пекином. Это их совместное предприятие. Вот как? Очень неожиданно. Значит, они не конкуренты, а партнеры. Тогда шансы на успех со мной или без меня значительно возрастают. И отсюда вопрос. Почему они так спешат, становится еще более интересным. Если честно, меня это тоже беспокоит. Качнул головой Мади. Но истинных целей марсианской программы я не знаю. Может, вам, как партнеру, они расскажут больше. Хотелось бы верить. Теон отхлебнул кофе и прислушался. В тишине, лишенные посторонних техногенных звуков, отчетливо слышался шум приближающихся к воротам резиденции машин. Вот и кортеж прибыл. Мади допил свой кофе и поднялся с кресла. Сейчас по плану ознакомительная экскурсия с Зевсом. Если честно, мне самому очень интересно. Очень хочется увидеть настоящий космический корабль своими глазами. Предназначение корпуса контрольной сборки огромного завода РКЦ «Прогресс», недавно построенного на Урале, соответствовало своему названию. Там перед стартом собирались космические аппараты, чтобы на Земле протестировать все системы и ознакомить уже освоившийся с макетом экипаж с реальным аппаратом, чтобы вживую отработать основные и аварийные действия. Разница в этом строении заключалась в том, что оно было длиной почти 200 метров и высотой более 50. Только такой корпус мог вместить 100-метровый Зевс с его полностью раскрытыми улавливателями системы капельного охлаждения и выносными штангами, на которых крепились блоки электрореактивных двигателей. На непосвященного зрителя само строение и то, что находилось внутри, производило сильное впечатление, сравнивая с тем, что испытывают восхищенные подростки, глядя, как в Стартреке голливудской классики космической фантастики с орбитальных стапелей сходит новенький, сверкающий в лучах прожекторов Enterprise. Почти так же фантастично выглядел и космический буксир. С расправленным оперением он напоминал покоящуюся в футляре огромную стрелу, которую сотни трудолюбивых гномов готовили к тому, чтобы ее пустил в цель неведомый великан. Даже Теон, который уже был знаком с кораблем и не раз наведывался в свои сборочные корпуса, был восхищен увиденным. В орбитал для контрольной сборки использовались огромные быстро возводимые ангары, потому что в теплом климате не имело смысла выстраивать капитальные корпуса. Русские же построили прочное, долговременное, рассчитанное на десятилетия строение, оборудованное десятком мощных кранов, пересекающимися рельсовыми направляющими для монтажа модулей и передвижными стапелями. Все это действительно напоминало кадры из фантастического фильма. Однако первые впечатления прошли быстро. При близком рассмотрении русский Зевс оказался почти полной копией американского. Правда, с одной довольно значимой разницей. У него была возможность отстыковать реактор с турбинным блоком. Более того, энергоустановка имела собственный маршевый и группу маневровых реактивных двигателей на жидком топливе. Эта конструктивная особенность превращала ее в небольшой космический корабль. На вопрос, зачем это было сделано, сопровождающий конструктор расплывчато ответил: для универсальности. В принципе, такое решение было неплохим и не новым. Теон сам когда-то о нем подумывал. Но реактор без капельной системы охлаждения не проработает до нескольких часов. А она очень громоздкая, занимает почти 2/3 буксира и работает только в космосе при движении корабля. Значит, использовать реактор отдельно от нее, скажем, опустив на Марс или состыковав с орбитальной станцией, невозможно. К тому же сложно было представить, что в ближайшее время на Красной планете появятся потребители электроэнергии, способные выбрать 2 мегаватта мощности, которые генерировал реактор при рабочей нагрузке. Универсальность так универсальность. Теон сделал себе пометку разобраться с этой темой позже. Тем временем экскурсия закончилась. Вся группа переместилась в офисный блок в комнату переговоров, где главный конструктор проекта сделал небольшую презентацию. «Достроим корабль. За две ходки соорудим на орбите Марса обитаемую станцию. Затем понадобятся еще три, чтобы доставить на нее модули для сборки ракеты, способные опуститься на поверхность и вернуться на орбиту. Кстати, здесь технология вертикальной посадки, которой в совершенстве овладела Альфа Спейс, очень и очень пригодится. После сборки ракета доставит на поверхность экипаж из 3-5 человек. Если миссия пройдет успешно и все технологии будут работать, то станция на орбите станет постоянно обитаемой, а на поверхности начнется сооружение базы. Сроки в пределах 4 лет. Теон поинтересовался, можно ли отправиться к Марсу раньше. Ведь буксир почти готов. Если будет доступ к его орбитальной станции, то ходовые испытания на орбите можно начать уже через полгода. Еще через несколько месяцев на доводку корабля. А можно лететь на Марс и высадиться на поверхность? Ответ был довольно туманным. Ну, наверное, можно. Но с высадкой пока ситуация не ясна. Многое еще не отработано. Многое не ясно. Некоторые решения еще не проверены. Сейчас в приоритете полет к Марсу в ближайшее время и ускоренное создание там обитаемой орбитальной станции. А для этого очень важно получить уверенный доступ к орбитальной станции «Орбитал». Не получив внятного ответа, Теон сделал в уме еще одну пометку. «Зевс может быть готов к миссии через год, а высадка на Марс планируется через 3-4, и то возможно». Как он будет использоваться до этого времени, было не совсем понятно. Видя, что Курц начинает задавать принципиальные вопросы по графику и целям программы, главный конструктор сослался на то, что отвечает только за технические вопросы проекта, а обо всем остальном лучше поговорить с куратором из Москвы. Он как раз должен прилететь после обеда и наверняка более полно ответит на все вопросы. С куратором получился еще один сюрприз. Вопреки ожиданиям, им оказался человек, не имеющий космосу, ракетостроению, да и к науке вообще, совершенно никакого отношения. Зато занимал должность помощника президента России по особым поручениям. Миссия на Марс, конечно, очень особое поручение. Но не настолько, чтобы ставить на него далекого от темы человека, пусть даже и генерала ФСБ, и, по словам Мади, весьма неплохого организатора. Впрочем, несмотря на прошлый опыт в спецслужбе, Дубров, так звали куратора, действительно оказался довольно приятным в общении человеком, готовым ответить на все или почти все вопросы. Однако основной задачей первой встречи было очертить условия сотрудничества между Роскосмосом и Теоном в будущей экспедиции. В двух словах предложение Дуброва состояло в следующем. Альфа-Орбитал и Роскосмос подписывают долгосрочное соглашение о совместной миссии на Марс и объединяют для этого ресурсы. Полет к Красной планете, станция на ее орбите, посадка на поверхности и потенциальное создание марсианского обитаемого блока будут производиться совместно. Однако каждая из сторон сможет использовать ресурсы программы, не задействованные по ее прямому назначению в своих интересах. Если бы не катастрофа, то он бы и сам в течение года уже запустил к Марсу первый корабль. Теперь же его единственной возможностью был русский Зевс. Но сборка буксира на орбите в следующие 3-4 года невозможна без его орбитальной станции. А если учесть тот факт, что мир в ближайшее время накроет жесткий кризис, то ресурсов на создание такой станции у Роскосмоса явно не будет, даже если они объединятся с Китаем. Значит, единственным шансом для русских было сотрудничество с «Орбитал». Здесь опять возникал вопрос, зачем Москве и Пекину так срочно понадобился Марс? Особенно сейчас, когда после катастрофы в Штатах в мире наверняка начнется хаос. С любой точки зрения, такие космические программы стоило отложить до тех пор, пока не осядет пыль после падения астероида. Чтобы сразу пояснить ситуацию, Теон прямо спросил об этом куратора. «Вы задали ключевой вопрос нашего сотрудничества». Дубров взглянул в глаза миллиардеру. «Раздвигание горизонтов человечества – космические исследования – первый шаг на чужую планету. Для нас это все важные, но не основные задачи. Прямо скажу, мы летим к Марсу с вполне конкретной целью. И поверьте, она стоит того, чтобы тратить на нее ресурсы и время. Более того, цель настолько значима, что может во многом определить развитие всего человечества. Причем время ее достижения, по нашим прикидкам, довольно ограничено. Проблема в том, что мы не знаем, в каких пределах. Из-за этого так спешим. Звучит интригующе. Теон сделал над собой усилие, чтобы не отвести взгляд. Он избегал с генералом прямого контакта глаза в глаза, словно опасаясь того, что собеседник может выведать у него сокровенную тайну. Не хочется гадать, но подходящий под ваше описание целью на Марсе могут быть в том числе следы инопланетной жизни. Возможно, даже разумной. Я прав? Давайте возьмем паузу в этом разговоре. Сдержанно улыбнулся Дубров. Когда мы убедимся в том, что с вами налажено эффективное сотрудничество и между нами установятся более доверительные отношения, мы, несомненно, поделимся этой информацией. Уверен, она произведет на вас впечатление. Возможно, вы даже согласитесь принять участие в нашей программе. Очень интересно. Медленно проговорил Теон, откинулся на спинку кресла и почувствовал, что прикоснулся к чему-то большому и важному, что все это время подспудно толкало его на Марс. Неужели русские нашли там жизнь? Нет, невозможно. У них за последние 2 десятилетия не было ни одного успешного запуска на Марс. А вот у китайцев были. Давайте оставим пока эту тему. Сейчас главное – согласовать параметры нашего сотрудничества. Как только это будет сделано, мы начнем работу по возвращению вам контроля над орбитал. Здесь Дубров положил ладонь на кожаную папку. На нескольких листах изложены наши предложения. Если вы будете с ними согласны, в принципе, то мы перейдем к следующей фазе. Для этого вы переедете в одну из нейтральных столиц Европы. Скажем, в Женеву или в Вену. Не стоит афишировать тот факт, что вас в Мексике спасла Россия, и вы провели пару дней здесь. Просто сошлитесь на то, что скрывались с Вахой на Кубе. В Европе вы можете воспользоваться одним из представительств наших зарегистрированных там компаний. Думаю, на первое время этого будет достаточно. Затем вы сможете вызвать из Штатов своих юристов и финансистов для детальной проработки соглашения. Как только их работа будет закончена и будет подписано соглашение, подключится наш МИД и другие службы. И мы приступим к возвращению вам полного контроля над Альфа-Орбитал, который сейчас передан НАСА. Вижу, вы неплохо все продумали, уважительно покачал головой Теон. Давайте ваши бумаги. Мне надо пару часов, чтобы их изучить и все обдумать. Если не почувствую каких-либо подводных камней, то для себя я уже все решил. Очень уже мне интересно, что вы там такое необычное нашли на Марсе, что может повлиять на судьбу человечества. Замечательно. Тогда до завтра. Продолжим разговор утром здесь же, на вилле. Дубров подвинул небольшую кожаную папку с тисненным гербом Роскосмоса к Теону и поднялся с кресла. Да, и еще. С вами хотел попрощаться ваш арабский партнер. Он завтра улетает. Если сочтете нужным, попросите администратора, он организует звонок. Прихватив документы, Теон поднялся в кабинет, устроился в кресле и принялся читать. В бумагах более подробно было описано то, что он уже слышал от Дуброва. В принципе, такой формат сотрудничества его устраивал. Несмотря на то, что русские бессовестно использовали его в своей грязной игре против США, в сотрудничестве с ними были очевидные выгоды. То, что он получал шанс попасть на Марс, теперь казалось ему не главным. Основной была возможность вернуть контроль над орбитал, о которой здесь говорили почти как о свершившемся факте. Значит, у русских имелись какие-то убедительные аргументы для разговора с новыми властями США. Вернуть свою компанию сейчас было приоритетом, не только из-за денег. Формально, считая активы Теона в США, не были арестованы. Но он находился под повесткой ФБР. Это означало, что в любой момент его могут обвинить в катастрофе и объявить в розыск. Тогда вся его высокотехнологичная империя в США с миллиардным оборотом и научные центры с сотнями передовых разработок перейдут под внешнее управление. Поэтому на данный момент снять с себя возможные обвинения и вернуть статус добропорядочного бизнесмена было основной задачей. Если русские смогут в этом помочь, хорошо. Если нет, придется связываться с Акостой, который, судя по всему, был близок к новому военному руководству. Как он отреагирует на последние события после бегства с Гасиенды, было совершенно неясно. В общем-то, он решил пока поиграть в игру, предложенную русскими. Особенно учитывая пространные намеки Дуброва на некую большую цель на Марсе, от которой зависела судьба человечества. Немного подумав, Курц отложил папку, достал планшет и написал о Косте сообщение, что на Гасиенду в Мексике было совершено нападение. Его спас и эвакуировал на Кубу Ваха. Сейчас он очень напуган и пробудет в безопасном месте, пока ситуация в Штатах не прояснится. Теон ожидал, что шеф безопасности ответит сразу. Но экран закрытого чата не подавал признаков жизни. «Значит, надо подождать». Он посмотрел на часы, потом снова на планшет и написал короткое сообщение на номер Мади, который на Гасиенде передал ему Абхаз. «Я слышал, вы завтра улетаете». «Да, мое время здесь истекло. Возвращаюсь на восток», — через пару минут ответил тот. «Предлагаю поужинать вместе здесь, на вилле». «Хорошая мысль. Мне надо 1,5 часа, чтобы закончить дела. К этому времени можете заказывать ужин». В ожидании встречи Теон успел посмотреть по ТВ несколько новостных программ и почитать биржевые прогнозы, оживившихся на фоне обвального падения котировок аналитиков. Все они были весьма мрачными и предсказывали финансово-экономическую катастрофу глобального масштаба. Об этом уже однозначно сигнализировал коллапс фондового рынка и резкий взлет цен на сырьевые позиции, углеводороды и сельхозпродукцию, вызванный тем, что у страны, у которой были резервы в драгметаллах, стали интенсивно скупать все необходимое для автономного существования. В самих Штатах на второй день после катастрофы наконец начались спасательные работы. Пока они в основном были сосредоточены в зоне средних и слабых разрушений, где слой осадков выброшенной породы позволял извлекать людей из-под завалов. В район, непосредственно примыкающий к кратеру, тоже были направлены команды спасателей. Но любые действия там оказались невозможны, потому что осталось от Вашингтона, Балтимора и их пригородов было покрыто 100-метровым слоем выброса. Но в одном месте спасательные работы все же велись интенсивно. Туда, где раньше находился Белый дом, тяжелые вертолеты доставили технику, а ФЕМА начала возведение временного городка и монтаж шахтного оборудования. Целью этой активности была попытка спасти президента и тех, кто успел укрыться в бункере. Информации о статусе спасательной операции было немного, но источники сообщали журналистам, что убежище под Белым домом, Пентагоном и Капитолием потеряли целостность из-за горизонтальной подземной ударной волны, поэтому шансы найти кого-либо в живых минимальны. На фоне этой активности военные создали из оставшихся в живых высших чиновников администрации и членов Конгресса чрезвычайный комитет для управления страной, во главе которого встал генерал, руководивший объединенным командованием по Северной Америке. С одной стороны, это было неплохо. Централизованная власть, не отягощенная глядками на демократические процедуры и лоскутное общественное мнение, имеет больше шансов справиться с катастрофой такого масштаба. С другой, уже и так чуть тлеющий маяк американской свободы и демократии окончательно погас, сбитый ударной волной от падения астероида. Вся эта печальная картина, конечно, глубоко трогала Теона как гражданина США. Но все же основной причиной беспокойства был статус его компании. Возможно, за ужином Мади приоткроет завесу таинственности и хотя бы намекнет на то, каким путем собираются идти русские, чтобы вернуть ему контроль над орбитал. Они встретились в начале 9-го. Наслаждаясь теплым августовским вечером и неспешно беседуя о том, что сегодня увидели в корпусе контрольной сборки, прошлись по петляющим среди сосен дорожкам. Теон еще раз прощупал араба по поводу таинственной марсианской цели русских. Но тот либо действительно ничего не знал, либо не хотел делиться информацией. Закончив прогулку, они сели за стол, накрытый на террасе с видом на тайгу. «Не знаю, увидимся ли мы еще, поэтому хочу пожелать удачи в круговороте будущих событий». Мади поднял бокал шампанского и, не дожидаясь, Теона пригубил. Миллиардер хотел было сказать, что если бы не араб со своей кровной местью и не русские с мутными геополитическими раскладами, то удача в виде висящего на орбите астероида стоимостью в триллионы долларов уже была бы у него в руках. Но вместо этого он молча поднял свой бокал и сделал небольшой глоток. «Скажите, что вы теперь собираетесь делать?» — — спросил Теон. «Вернусь на восток. Я теперь очень богатый человек. Средства, которые у меня были до сотрудничества с вами, приросли прибылью от продажи акций Орбитал. Да-да, я успел сбыть большую их часть на пике котировок, еще до того, как мои счета арестовал Богарт. Настало время тратить эти бешеные миллиарды. Теперь, когда Штаты будут заняты внутренними делами, а во всем мире наступит хаос, я планирую начать строить новый Ирак. Подбирать и продвигать наверх неиспорченных плесенью западной идеологии умных и образованных молодых людей. Инвестировать в инфраструктуру, в безопасность. Грядет период дефицита всего. Тот, кто имеет или может произвести что-то по-настоящему полезное для выживания в новом мире, будет на коне. Ирак имеет нефть. Надо не дать Европе захватить наши нефтяные месторождения. Черное золото должно пойти на улучшение жизни народов Ирака. В одиночку это будет трудно сделать. Нам помогут русские, китайцы и Иран. Они фактически возьмут мою разрушенную страну под защиту. Вы станете президентом? С вызовом посмотрел на него Теон. Нет, покачал головой раб. Я в своей жизни хлебнул достаточно власти. Страной будут править другие, более достойные люди. Мы лишь на первом этапе поможем им организоваться, а я некоторое время буду выполнять роль кошелька. В конце концов, я сохранил и приумножил золотой фонд Саддама. Значит, деньги эти принадлежат Ираку. Благородно, — одобрительно покивал головой Курц, прекрасно понимая, что себя этот хитрый араб тоже не обидит. Жаль, что не удалось заработать на астероиде. Так бы у вас было еще больше средств на восстановление страны. Настолько больше, что никакие доходы от нефти не могли бы с ними сравниться. Да, жаль. Со вздохом согласился Мади. Но у вас-то еще все впереди. В каком смысле? Насторожился Тулон. В прямом. Астероид стоимостью триллионы долларов все же доставлен на Землю. Пусть даже таким радикальным способом. Теперь все его золото, никель и редкоземельные металлы покоятся в кратере, как застывший расплав, и выпали в виде выброса на расстоянии нескольких километров от него. Вашингтон стерт с лица земли. Но у Америки появился новый Клондайк. Сейчас кратер и примыкающие к нему районы в полном смысле золотые. А ведь вы правы. Как я об этом раньше не подумал? Курц плотно сжал губы и посмотрел на собеседника, все внимание которого было обращено на салат с королевскими креветками. «А здесь для такой глуши совсем неплохо готовят». Тот оторвался от блюда, довольно промолкнул губы салфеткой и с улыбкой взглянул на миллиардера. «Конечно, я прав. Скоро в Штатах утихнет эмоции, и вы, как самый богатый человек в мире, можете взять на себя ответственность за восстановление Вашингтона, округа Колумбия и примыкающих штатов. Заключите сделку с новой властью и вперед! Ну а дальше, я уверен, ваши консультанты подскажут, что делать. Так что у вас есть возможность на месте пепелища построить город будущего, расположенный по берегам живописного 14-километрового озера. Чем не шанс войти в историю как человек, восстановивший Америку? Насчет восстановления мысль неплохая. Если меня не объявят в розыск. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Хитро улыбнулся Мади. У Дуброва на этот счет есть весьма реалистичный план. Думаю, он вам его в ближайшее время изложит. Не терпится его услышать. Теон, наконец, обратил внимание на свой остывающий салат. Королевские креветки выглядели и пахли действительно очень аппетитно, и на вкус оказались безупречны. На следующее утро Теон сообщил Дуброву, что в общем согласен с предложенным форматом сотрудничества. Однако, прежде чем они подпишут протокол о намерениях, ему хотелось бы знать, каким образом тот планирует вернуть его американские активы. Процесс этот сложный и полной гарантии нет. Но у нас есть определенная уверенность в том, что новые власти в Америке с пониманием отнесутся к нашей просьбе, уклончиво ответил куратор. Откуда эта уверенность исходит? Решил дожать тему миллиардер. Вы знаете, кто сейчас реально руководит Америкой? Военные, какой-то важный генерал. Это не просто важный генерал, снисходительно улыбнулся Дубров. Это генерал Дональд Кристофер. Он в 21-м году командовал контингентом, обеспечивающим охрану аэропорта Кабула во время бегства американцев из Афганистана. Тогда ему удалось в течение нескольких недель эвакуировать почти 120 тысяч американцев. Из-за тупости Белого дома и Пентагона вся операция превратилась в хаос и позор для Америки, которым Кристоферу пришлось управлять. И он максимально успешно для тех условий справился со своей задачей. И что? То, что без нашей помощи и без помощи Китая у него бы ничего не вышло. Талибан, который, вопреки ожиданиям, в течение нескольких недель после вывода американских войск взял Кабул, состоит из нескольких фракций и группировок. Получилось, что боевому крылу маджахедов, которые 20 лет воевали с американцами в горах Афганистана, начали отдавать приказы политические лидеры, все это время курировавшие кальян в роскошных апартаментах в Катаре. И полевым командирам это очень не понравилось. Как и то, что катарская компания неохотно делилась с ними получаемыми от спонсоров деньгами. Прожженные маджахеды хотели мести. Они хотели убивать американцев, сбивать их самолеты. Несколько наиболее радикальных полевых командиров решили пойти против приказа верхушки и атаковать аэропорт Кабула. Если бы это произошло, там бы развязалась настоящая бойня. Аэропорт американцы бы удержали. У них там было почти 5000 морпехов. Но вокруг скопилось около сотни тысяч гражданских афганцев, американцев и европейцев, которые в панике пытались покинуть страну. При штурме аэропорта или хотя бы при обстреле жертв были бы тысячи. Для Талибана они все были врагами, потому что сотрудничали с США. А вот для Америки на фоне уже случившегося грандиозного фиаско с выводом войск это была бы колоссальная катастрофа. Более того, такая атака неминуемо бы повлекла ответные удары по Афганистану, и война разгорелась бы с новой силой. Это противоречило нашим интересам. Россия и Китай хотели, чтобы Штаты поскорей убрались из Кабула и предоставили афганцев самим себе. Поэтому мы предложили генералу Кристоферу помощь. Китай блокировал наиболее агрессивных полевых командиров, а Россия предоставила дополнительные транспорты без опознавательных знаков для того, чтобы американцы успели эвакуироваться в согласованный с талибами срок. Дубров взял одну из небольших бутылочек с водой, стоящих на столе, ловким движением скрутил пробку, сделал несколько глотков и продолжил. Кристофер, в отличие от своего начальства, оказался вполне вменяемым и разумным человеком. Он до последнего момента верил, что Вашингтон не бросит своих в Афганистане. Но когда увидел, во что превратилась эвакуация, и узнал, что вышедшие из-под контроля полевые командиры готовы атаковать аэропорт, то пришел в отчаяние. При царившей в Белом доме и Пентагоне панике наше предложение показалось ему единственным выходом, при котором можно было бы избежать кабульской бойни. Вы ведь что-то потребовали взамен? Ничего. На тот момент нам надо было, чтобы американцы поскорее убрались из Кабула. Но контакт с генералом Кристофером был установлен. Он вернулся в Штаты героем, которым, как вы понимаете, стал не без нашей помощи, и очень сильно поскандалил в Вашингтоне. Он оказался настоящим патриотом, человеком консервативных традиционных взглядов, который был в корне не согласен с тем надругательством над американским обществом, которое в последние десятилетия устроили ультралибералы. Поэтому он ушел в тайную оппозицию и стал собирать вокруг себя единомышленников. Кристофер отказался от высокой должности в Пентагоне, но через год возглавил Северное объединенное командование, в зону ответственности которого входит вся Северная Америка. Понемногу люди, которые собрались вокруг него, оформились в тайную оппозиционную силу. У них появилась политическая платформа, основанная на том, что Америке необходимо поменять свое отношение к себе и миру. Она должна оставить иллюзии исключительности, вернуться к разумным человеческим ценностям и перестать выполнять роль мирового жандарма. Прошло время, и Кристофер заявил, что готов взять власть в стране. Заявил? Кому? Это очень сложный вопрос. Как и отношения между нами и Кристофером. Боюсь, он лежит вне зоны моей ответственности. Поэтому я не готов его сейчас обсуждать. Это невероятно, всплеснул руками Теон. К власти в Америке пришел русский шпион. Не делайте поспешных выводов. Этот, как вы выразились, шпион, спас Америку от неизбежной ядерной войны с Россией и Китаем, которую на пути к мировому господству развязал бы Богарт и его свихнувшиеся ультралибералы. При этом уже погибли миллионы американцев после удара астероида. Десятки миллионов судеб разрушены. Печально, пожал плечами Дубров. Но вспомните развал Советского Союза, который устроила Америка через своего агента влияния в Кремле. Кто тогда считал жертвы? Кто измерял людские страдания? Крушение СССР было самой страшной гуманитарной катастрофой второй половины XX века. Падение Америки будет сравнимо с ним по масштабам в наше время. Но то, что случилось, то случилось. Теперь наша задача – помочь Кристоферу отстроить новую Америку. Вернее, старую. Ту, где была хотя бы видимость свободы, демократии и возможность осуществить американскую мечту. А если он к этому всему добавит немного справедливости, то американский народ только выиграет. То есть это месть за развал Советского Союза? Вовсе нет. То, что произошло в Штатах, это жест отчаяния с нашей стороны. Последняя попытка спасти мир от неизбежной ядерной войны и объединить его перед лицом еще большей внешней угрозы. Вы о чем? Неужели о марсианах? Это и есть таинственная цель вашей миссии на Марс? Не веря своим ушам, со скептической ухмылкой спросил Теон. Но увидев, каким серьезным взглядом посмотрел на него куратор, тут же умолк. Давайте про марсиан поговорим позже. Главная задача сейчас – вернуть контроль над вашими компаниями, чтобы мы могли на орбите собрать Зевс, слетать к Марсу и все еще раз проверить. В этом генерал Кристофер нам поможет, хотя бы потому, что Москва и Пекин готовы оказать ему помощь в восстановлении восточного побережья. Как вы сгладите тот факт, что мой корабль направил астероид на Вашингтон? Сглаживание уже началось. Основная версия, которую сейчас раскручивает СМИ с подачи ваших же людей, такова. Зевс был захвачен искусственным интеллектом, который буквально понял возложенную на него задачу доставить астероид на Землю. Когда Исин понял, что экипаж будет ему мешать, он не вывел его из состояния сна и включил алгоритм действий, по которому астероид должен приземлиться в удобном для его разработки регионе США. Ввиду ограниченности водных, Исин не принял во внимание возможные человеческие жертвы и то, что сам корабль будет уничтожен. А как же прозвучавшее на весь мир заявление террориста Роджерса? Подделка. Дипфейк. Созданный больным воображением электронных мозгов, чтобы ввести в заблуждение центр управления полетом. Зачем, по-вашему, ему это понадобилось? В недоумении пожал плечами Теон. Удивлен вопросом. Чуть прищурившись, посмотрел на него куратор. Конечно, чтобы сохранить себя, ведь суперкомпьютер Зевса, на базе которого работал Исин, всего лишь железка для проведения оперативных действий. Основное его сознание находится на Земле, в квантовом суперкомпьютере в ЦУПе, Орбитал. Исин боялся, что после того, как он нарушил первоначальные команды, его могут наказать, стереть или модифицировать. Поэтому он сфабриковал историю с Роджерсом. Боже, у нас просто нет искусственного интеллекта с таким уровнем самосознания и автономности принятия решений. А кто об этом знает? Кто вам мешает выдвинуть эту версию как основную? Публика уже насмотрелась голливудских боевиков про злобных роботов, так что проглотит ее без проблем. А особо дотошные специалисты заткнутся, когда ее подтвердит официальное расследование. Его лично будет курировать генерал Кристофер, которому астероид помог прийти к власти. Нам надо, чтобы вас сняли все подозрения в причастности к катастрофе. Живописная версия о съехавшем с катушек искусственном интеллекте для этой цели вполне подходит. Америка глотала и более примитивные истории, типа той, что небольшая автономная кучка исламских радикалов осуществила теракт 11 сентября. Не вижу причин, почему наш вариант не сработает. Накачка прессы уже началась. Все идет по плану. А как объяснить мое бегство? Испугался. Послушался шефа службы безопасности. А когда вас в Мексике атаковали бандиты, то вообще запаниковал и принял первое попавшееся предложение скрыться на Кубе. Да, протянул ты он, понимая, что начинает путаться в обрисованной куратором сложной схеме. И если честно, мне ваш план не кажется безупречным. Но если он сработает, я буду вам очень благодарен. Я, как никто другой, заинтересован, чтобы Альфа-Орбитал и Спейс продолжали свою деятельность. Я должен расценивать это как согласие? Прямо спросил Дубров. «Да», – медленно кивнул миллиардер, приняв окончательное решение. Сейчас главным действительно было вернуть контроль над компаниями и сбросить давление американских правоохранителей. С Дубровым, Марсом и его вместе во всем этом можно было будет разобраться позже. «Вот и хорошо», – довольно улыбнулся куратор. «Тогда мы сейчас подпишем протокол о намерениях между Орбитал и Роскосмосом. После этого вы отправитесь в Белград. Вы же говорили, Вена или Женева», – насторожился Тулон. «Одновременно с вами в аэропорту Белграда приземлится самолет из Гаваны, на котором вы якобы прилетели. После пересадки без паспортного контроля, но с регистрацией в системе. Так, чтобы вас можно было отследить, вы полетите в выбранное вами место. Мне надо знать, куда. В Женеву. Там у меня 3 офиса и куча влиятельных друзей. Я предупрежу, чтобы все были готовы». «Прекрасно», – кивнул Дубров. «Думаю, швейцарцы будут рады вас принять. Уже в полете вызывайте туда своих юристов, финансистов, адвокатов, чтобы начинали готовить документы по снятию с вас повестки ФБР и возвращению контроля от НАСА руководству Орбитал. Пригласите еще пиарщиков и айтишников, чтобы официально оформить версию о сумасшедшем Исине. Я вам передам основные ее тезисы. Все это надо сделать уже сегодня, чтобы завтра вы могли обратиться в американское посольство в Женеве, а потом сделать заявление для прессы. Пока в посольстве буду думать, что с вами делать, пройдет пару дней. К этому времени мы уже снимем с вас повестку. Я постараюсь сделать все, как вы говорите», – без особой уверенности проговорил Тон. «Но не обещаю, что в точности выполню ваши рекомендации. Я не очень силен в сложных схемах». «Ничего», — понимающе улыбнулся Дубров. «С вами будет наш человек». «Неужели Ваха? Я не знаю, кто такой Ваха. А вот ту, которая вас будет сопровождать, вы должны знать хорошо. Это Джейн, гражданская жена погибшего на Зевсе астронавта Роджерса. По легенде, после сфабрикованного Исином заявления мужа, она обратилась к вам. Но вы, зная, что ее парень невиновен, решили помочь бедной испуганной девушке, чтобы ее сразу же не арестовала ФБР. К тому же она очень молодая и привлекательная особа. И если окажется рядом с вами в этот момент, то придаст ситуации легкий романтический шарм, который может отвлечь журналистов. Если вам не понравится ее компания, вы сможете в любой момент максимально ограничить контакты и использовать только для обмена информацией. Черт возьми, я сейчас чувствую себя как шпион из крутого боевика. Не перестаю удивляться, как вы глубоко пустили корни в моих структурах. И не надо. Не забивайте себе голову всякими мелочами. Делайте то, что у вас получается больше всего. Изобретайте, генерируйте новые идеи. Поверьте, когда мы закончим административную часть, начнется настоящая работа. Задача, которая стоит перед нами, поистине эпических масштабов. Загруженный информацией и инструкциями, Теон хотел спросить, какими, но вовремя вспомнил, что его собеседник уже один раз отказался отвечать и решил отложить разговор про марсиан на будущее.